Комендант здесь не очень форсистый, вроде нашего поручика, не то что на втором форту, — говорили они. Из казармы по короткой паттерне они вышли во внутренний дворик форта и оказались перед четырехорудийной батареей 6-дюймовых пушек, примыкавшей к правому брустверу. Одно из орудий было подбито и лежало на боку. Артиллеристов не было видно. — Сейчас тому назад попали, — указал Булганов на лежавшую на земле пушку. — И все потому, что она стоит открыто, — вставил Сайманов. — На скалистом кряже, где мы, моряки, строим новые батареи, все орудия устанавливаются на обратных скатах. — Наконец-то за ум взялось ваше начальство, — отозвался прапорщик. Из бокового блиндажа батареи появился молодой поручик Соломонов, которого Звонарев раньше встречал на дзинжоуских позициях. Раненый в ногу на батарее литеры «Б» во время августовских боев, он и сейчас еще ходил с палочкой. — Привет артурскому Архимеду! — поздоровался он с прапорщиком. — Ваше появление у нас сразу же подняло мой слабеющий дух. Не желаете ли заглянуть ко мне в келью? Мы, Александр Александрович, сейчас заняты и зайдем попозже к вам на обратном пути, — ответил капитан Лихой. Артиллерист, но любит заложить за галстук, — заметил он, когда они отошли от батареи. Внутренний дворик вдоль и поперек был загроможден траверсами из мешков для предохранения от пули и осколков. Нас обстреливают с трех сторон. Брустверы недостаточно высоки, поэтому и приходится так загромождать внутренность форта, — пояснил Булганов. Офицеры подошли к выходу в бетонную паттерну, ведущую в капонир, расположенный в переднем рву. Паттерна проходила через передний бруствер и спускалась под дном рва. У входа в нее стояли противоштурмовые пушки и пулеметы, приготовленные к быстрому выдвижению на валы форта при атаке. Обслуживались они матросами с пересвета, которые помещались в небольшом каземате рядом. Миновав слабо освещенную паттерну, офицеры попали в капонир. В отличие от второго форта, он был приспособлен для оружейно-пулеметной обороны, и поэтому имел только узкие стрелковые бойницы. Они пропускали настолько мало света, что внутри капонира царил полумрак. Присмотревшись, Звонарев увидел несколько матросов и стрелков, некоторые стояли, приложив ухо к задней стенке капонира. — Слышно что-нибудь? — справился Булганов. — Так точно. — Постучит, постучит и перестанет, — ответил один из них. — Какой здесь грунт? — поинтересовался прапорщик, прижав ухо к стене. Сплошь скала, и притом такая твердая, что лом и тот часто не берет, не говоря уже о кирках и лопатах. До японцев, по-моему, не меньше 25-30 сажений, если судить по силе доносящихся звуков. Они свою траншею ведут как раз на таком расстоянии. Раз так, то трудно определенно сказать, троют ли они траншею или ведут минную галерею, — решил Звонарев. Все же следует незамедлительно приступить к противоминным работам. Крепление стены крыши у вас, конечно, не потребуется. Я сейчас могу наметить и места для минных галерей, — предложил он. Капитан вытащил план форта, на котором были нанесены линии японских траншей. При взгляде на карту стало очевидным их стремление, возможно, скорее продвинуться именно к капониру. В ближайшем будущем должна была начаться подземная борьба в непосредственной близости к форту. Не следовало допускать занятия японцами передних окопов, — заметил прапорщик. — Теперь они и оттуда легко могут опередить нас в продвижении под землей. Минная же галерея в непосредственной близости от капонира потеряет свой смысл. — Это почему? — Ведя подземные работы, мы стремимся подойти под противника и взорвать его. Вблизи же от стен капонира такой взрыв будет опасен прежде всего для нас, так как может разрушить капонир, — пояснил прапорщик. — Быть может, уже и поздно начинать работы. О, нет, время еще не упущено, но мешкать, конечно, не следует. Сейчас же пришлю сюда стрелков для работ. Саперов у меня нет. Со мной пришли два артиллериста, которые уже знакомы с ведением минных галерей. Они и будут руководить стрелками. Я могу прислать матросов. Среди них имеются шахтеры, — предложил Сайманов. Вот отлично. Общее руководство возьмет на себя прапорщик Звонарев. Помощь вам я прикомандирую своего Фендрика, а сам перееду из казарм в помещение при входе в паттерну. Оттуда мне будет близко до любого места форта. — Но зато не очень удобно и весьма беспокойно, — — заметил прапорщик. — На войне с этим считаться не приходится. Очень признателен вам, господа, за все указания, — пожал руки гостям Булганов. — Заходил сюда вчера. Саперный поручик Макриевич мямлил, так ни с чем и ушел. Подозвав солдат и матросов с баяна, Звонарев подробно разъяснил им, как приступить к работам, что надо делать и чего следует опасаться. Булганов тоже слушал и старательно делал заметки. — Если вас и не окажется на форту, я сам все растолкую солдатам, — улыбнулся он. — Пока на фронте тихо. Давайте-ка полюбуемся на панораму, открывающуюся с нашего богом спасаемого форта. — Надо думать, что помимо Господа Бога и гарнизон принимает в этом некоторое участие, — вставил Сайманов. Все направились к выходу из Капонира, сталкиваясь в полутемных узких переходах. Едва успели они выйти на дворик, как раздалось хорошо знакомое шипение 11-дюймовых бомб. — Наша! — крикнул Булганов и, схватив за руки Звонарева и Сайманова, бросился обратно в Патерну. Едва они скрылись в ней, как на дворе взвелись два огромных столба дыма, сопровождаемые страшным грохотом. Тысячи осколков и камней с визгом разлетелись во все стороны. Сайманов упал на землю, а капитан налетел на пулемет и сильно расшиб колено. Матросы и артиллеристы, не успевшие еще выбраться из Патерны, побежали назад в Капонир. Когда, наконец, офицеры пришли в себя и вновь выглянули наружу, они увидели, что левый боковой бруствер снесен почти наполовину, а сложенные из мешков траверсы разметаны по всему внутреннему дворику форта. Свист новых снарядов заставил всех вернуться в Патерну и переждать здесь обстрел. Снаряды с ревом взрывались, уничтожая все вокруг и до основания сотрясая весь форт. «Пронеси, Господи, и помилуй!» — набожно крестились солдаты при каждом новом взрыве. «Это, пожалуй, будет почище морского боя. Там дистанция до цели все время меняется, и поэтому попасть гораздо труднее. А тут и батареи, и цель неподвижны. Можно все снаряды класть чуть ли не в одну точку», — заметил Сайманов. «По-видимому, к третьему форту пристрелялись сразу несколько батарей. И теперь решили его смести с лица земли», — проговорил Звонарев. Он с опаской поглядывал вверх на свод Патерны, откуда сыпалась бетонная пыль. — Ты боишься, что Патерна завалится? — спросил его Сайманов. — Я думаю, что она рассчитана с большим запасом прочности. — На обстрел 6-дюймовыми снарядами. — А не 11-дюймовыми, — пояснил прапорщик. — Эти могут свободно пронизать любое перекрытие на форту. — Я этого и не подозревал. Значит, мы фактически совершенно беззащитны? — испуганно вскочил Булганов. — О чем же вы, инженеры, думали, когда строили форты? За это всех вас надо отправить в Сибирь, на каторгу, или просто расстрелять? — Ну, от этого форты прочнее не станут, — философски заметил Сайманов.